Целый месяц Каспар пролежал в постели. Покушение на его жизнь привлекло к нему внимание высших властей. Король Баварии Людвиг лично распорядился, чтобы Каспар отныне постоянно находился под охраной вооруженных людей. Расследование тайны европейского сироты зашло далеко, так далеко, что следовало его остановить. Слишком многих высокопоставленных лиц пришлось бы потревожить. Именно это бесстрашно утверждал Фейербах в своей брошюре, опубликованной в начале 1831 года. «Все уровни, — писал он, — все высоты и глубины не могут быть достижимы для руки гражданского правосудия, ввиду тех границ, за которыми есть обоснование искать гиганта, виновного в подобном преступлении». Правосудию, чтобы дотянуться до этого гиганта, необходимо иметь в своем распоряжении трубы Иисуса Навина или, по меньшей мере, рог Оберона. Фейербах намекал на то, что следствие вынуждено остановиться перед воротами королевского дворца. В конце 1831 года некий лорд Стэнхоуп неожиданно заявил, что он займется образованием Каспара. И с этой целью намерен увезти его в Англию и даже усыновить. Муниципалитет Нюрнберга, который платил за содержание мальчика в течение 3 лет, с готовностью согласился передать на попечение англичанина европейского сироту. Однако Стэнхоуп ограничился переводом Каспара в соседний город Ансбах, где он поместил его в пансион под опеку учителя по фамилии Мейер. Ни о путешествии в Англию, ни об усыновлении больше речи не было. 2 года протекли в маленьком городке, который, казалось, сохранился в неприкосновенности со времен Средневековья. Каспар прожил эти годы в относительном спокойствии, но эта перемена в жизни оказалась для него несчастливой. Стэнхоуп своими обещаниями, которые он не исполнил, вскружил мальчику голову. Его часто посещало чувство горечи и обиды. К тому же его хозяин Мейер, человек скаридный и грубый, обращался с ним плохо. Он считал мальчика обманщиком. 14 декабря 1833 года Каспар, выходивший из дома один, вернулся окровавленный, едва держась на ногах. «Он меня убил», — прошептал юноша. На этот раз рана была серьезной. Доктора не скрывали своего беспокойства. Каспар какое-то время оставался в сознании и рассказал, как к нему подошел незнакомец и пообещал дать какие-то сведения о его родителях. Он назначил Каспару свидание в сумерках в уединенном месте городского парка, где обещал передать мальчику необходимые документы. Каспар доверчиво принял предложение незнакомца. Тот уже ожидал его в назначенном месте и протянул ему небольшой кошелек и папку, но будто по неловкости уронил эти предметы на землю. Каспар нагнулся, чтобы подобрать их, и в этот момент неизвестный нанес ему удар стилетом слева. Выслушав этот рассказ, Мейер пожал плечами. Он опять подозревал обман. Упорствуя в своем скептицизме, он считал, что Каспар сам ранил себя, чтобы подогреть к себе интерес со стороны публики. Однако в парке на месте, указанном Каспаром, был найден небольшой кошелек из красного шелка, а в нем листок бумаги, на котором искаженным почерком было написано следующее. «Хаузер может вам сказать, кто я такой и откуда явился. Чтобы избавить его от этого труда, я скажу вам сам, что я пришел от баварской границы на, я назову вам даже имя, МЛО. Папка же исчезла, дождь смыл все следы на земле. Вскоре врачи объявили, что Каспар безнадежен. Утром, 16 декабря, у него начался бред, и вечером он умер. На том месте, где он получил смертельный удар, был поставлен памятник. На камне выгравирована надпись на латыни: «Здесь неизвестный был убит неизвестным. Герцог Людвиг Баварский назначил 1000 дукатов за голову убийцы Каспара Хаузера и также подвергся пристальному изучению общественности. Если он дает такие деньги за поиск убийцы, то, может быть, речь идет об убитом наследнике престола? Многие исследователи пытались раскрыть волнующие тайны появления и исчезновения Каспара Хаузера. На эту тему написано более 2000 статей, книг, даже стихов. Работы немецких и французских историков отчасти пролили свет на эту историю.